Глава 11. Радченко остановил машину возле здания, где помещалась почта. Он заказал международные телефонные переговоры с Москвой и Джизаком и стал ждать. Сонная телефонистка за прилавком, спасаясь от духоты, обмахивалась газетой и пила холодный чай, но легче не становилось. Радченко часто выходил на воздух, сидел на скамейке, возвращался в зал и снова выходил. Он ругал себя за то, что в Москве сдуру послушал одного человека, который советовал не брать с собой спутниковый телефон. Мол, таких аппаратов на всю республику штук 20, и пользуются ими контрабандисты, переправляющие из Афганистана героин. А военные, стоит выйти в эфир спутниковому аппарату, тут же запеленгуют его и расстреляют владельца без суда и следствия. Или пустят с вертолета управляемую ракету. Таких случаев пруд пруди. Гора трупов и море крови.